Глава 22. Вика. Я не пошла на сегодняшнюю игру. Утром отец устроил мне выволочку после вчерашнего загула. А я еще не представляла, как буду смотреть в глаза Артему после того, что мы творили. Да, я перебрала с коктейлями и лезла к нему обниматься. Еще эти чертовы мокрые майки. Я выставила себя перед ним практически голой, учитывая, как сильно просвечивает белая ткань. Я хорошо помнила, как он пялился на мою грудь. Да, признаюсь, вчера мне понравилось играть с ним. Я догадывалась, что нравлюсь ему, тяжело было этого не заметить. Он всегда так проникновенно смотрел на меня и смущался. Девушкам приятно внимание симпатичных парней, и я не была исключением. Я привыкла к тому, что футболисты в клубе частенько пожирали меня глазами, и я уже даже давно перестала обращать на это внимание. Но с Королёвым все было по-другому. Ни с одним другим футболистом клуба я не пересекалась так часто и не проводила так много времени. Мы с ним как-то незаметно подружились. Подружились. Я не знала, какое другое слово могло описать наши взаимоотношения. Вроде бы я не давала ему повода надеяться на что-то большее. А эти несколько поцелуев, которые были между нами, почему-то их набралось уже довольно много. Всем им было какое-то объяснение, хоть порой и странное. А вчера? Вчера мы целовались по пьяни. Тут вообще все понятно. Поскорее бы об этом забыть и никогда не вспоминать. Но Артем был ужасно горяч. Я помнила все его смелые прикосновения, наполнявшие меня трепетом, разжигавшие пламя, его взгляды, полные страсти и желания, его губы, мягкие и настойчивые. Вот и отомстила, называется, Тиму. Он обвинял меня в том, что я творю всякую дичь с футболистами, вот и действительно натворила. Он звонил мне все утро, закидывал меня сообщениями, но я не отвечала. В который раз, думая о своем парне, я все больше приходила к выводу, что наши отношения дали трещину, и я задумалась, а неправильнее ли будет их прекратить? Наши отношения как чемодан без ручки. Как говорится, и нести тяжело, и бросить жалко. Внутри меня жил страх развалить нашу рок-группу. Потеряю Тима, потеряю всю группу, и это факт. Когда мы собирали группу, то не думали о том, что будет, если между нами что-то не срастется. Другие парни бывало шутили, что они сидят на пороховой бочке, и если поджечь фитиль, то все вспыхнет к чертовой матери. В общем, каждый раз, когда мы с Тимом ругались, ребята всегда стремились быстрее нас помирить. Творчество, конечно, сближало, и мы вновь находили общий язык. Но в последнее время что-то было не так. Я всем своим существом ощущала это. Но, повторюсь, меня рядом с Тимом держала группа. Она была важна для меня. Планировался долгожданный тур, довольно масштабный по нашим меркам. Мы готовились к нему целый год. Решить все организационные вопросы оказалось невероятно сложно. Но, в конце концов, мы это сделали. Так что едва у папы начнется футбольный сезон, я уеду на гастроли. И больше никакие футболисты не потревожат мой покой, а все ошибки будут забыты. Подумав о предстоящем туре, я взяла телефон и набрала сообщение Тиму. Отомстила, и хватит на этом. Пора мириться. И самое главное, пора завязывать с общением с игроком под номером 11. Артем. На протяжении всей игры я искал ее глазами на трибуне и не находил. Сегодня она не пришла за нас поболеть. В первом тайме я забил целых 3 гола, во втором тайме еще один, а четвертый достался Гордееву после моей успешной передачи. Сегодня я был в ударе, адреналин так и бурлил в крови. Наверное, после вчерашнего. Либо же просто команда соперников была сегодня слабая. «Королёв, не слишком ли ты разошелся сегодня?» — небрежно бросил мне Гордеев в раздевалке после игры. «Я играл как мог», — ответил я. «Посмотрим, сможешь ли и дальше так же играть». «Что ты имеешь в виду?» Его слова заставили меня напрячься. «Кажется, не сможешь». Он вдруг странным образом рассмеялся. Он сказал шутку, которая была понятна только ему. Я отмахнулся и продолжил переодеваться. «Красивая игра!» В раздевалке появился тренер. Сегодня он был доволен результатами. «Вы все большие молодцы. Королёв, я впечатлен. Голова не болит?» Я сегодня забил гол головой с довольно большого расстояния. «Погладьте его по голове, тренер», — пробурчал Гордеев, натягивая кроссовки. «Звание «Золотая голова клуба Тор» присуждается Артему Королеву», — засмеялся Коля Кривошеин. «А ну, все заткнулись! Королев играет как настоящий чемпион. Всем брать с него пример!» Мне была приятна похвала тренера, но лучше бы он не выделял меня перед командой. Гордеев и так волком смотрел, как и его отец, про разговор с которым я совсем забыл. Вернее, будет правильнее сказать, просто забил на него. Сегодня все здорово играли. Чего только стоили передачи Вертинского или защита Искандера. Все парни выложились по максимуму, да и Гордеев забил уверенный гол. Жаль, что Вики сегодня не было на игре. Ей бы она понравилась. И да, я получу свой реванш. Теперь она должна мне песню. Я переоделся, чувствуя, как напряжение понемногу уходит. Гордеев продолжал сидеть молча, его лицо было мрачным. Впрочем, чаще всего оно было мрачным. Это обычное его выражение. В компании Рыжего я покинул раздевалку. Голкипер трещал без умолку, вспоминая ключевые моменты нашей игры, а мои мысли были заняты Викой. Почему она не пришла сегодня? Хотя пока нам лучше не пересекаться. Обоим будет неловко. Вечером в мой номер неожиданно постучался Гордеев. «Потренируешься со мной?» — бросил он. «Хочу кое-что отработать». «Ладно, дай 2 минуты». Мы пришли на футбольное поле, которое буквально только что освободилось после тренировки детской футбольной команды. Я заметил, как мальчишки с восхищением на меня смотрят, и, проходя мимо, хлопнул одного из них по руке и весело подмигнул. Затем я натянул на лицо серьезное выражение и повернулся к Гордееву. «Почему ты не позвал кого-то еще?» — поинтересовался. «Зачем мне кто-то еще? Ты ведь у нас мастер на все руки, верно? И мяч хорошо бьешь, и пасы точные даешь, и вообще в любимчиках у тренера ходишь. Так что я подумал, что ты будешь лучшим выбором, Артем». И почему эти слова звучали, как откровенная издевка? Как же мне осточертели попытки Гордеева задеть меня? «Я не лучший выбор для того, чтобы стоять в воротах», — бросил я. «Поделишься фишками голкипера?» Гордеев ухмыльнулся и покачал головой. «У Рыжего своего спроси», — небрежно бросил Матвей. «На самом деле это не так просто», — вдруг добавил он совсем другим тоном. «Вратарское мастерство — это не только техника, но и психология. Нужно уметь читать игру, предугадывать действия нападающих. А теперь вставай в ворота, Королёв. Мне надо потренироваться». Я надел перчатки и встал на позицию, ожидая серии пенальти, которую готовился совершить Матвей, вывалив возле себя 10 мячей. «Да, согласен. Так себе играешь. Это твоя самая слабая сторона», — со смехом бросил Матвей, когда я пропустил большинство мячей. «Не голкипер я. Что с меня взять?» «Твоя очередь». Я с вызовом бросил в него перчатки, а затем принялся собирать мячи. Странное дело, но он молча встал в ворота, выжидая, когда я буду готов. Что же за отработку ударов он задумал? К чему она вообще? Мы сегодня выдохлись на игре, можно было бы отдохнуть. Я разбежался и ударил по мячу. Матвей легко его перехватил. Непривычно было видеть Гордеева в воротах. «Говорят, что вратарь — это половина команды», — заявил я, когда он не позволил мне забить ни одного гола. «Почему ты не наш вратарь, Матвей?» Я подошел к нему и пристально посмотрел ему в глаза. «Вот сейчас скажи мне честно, почему ты нападающий, когда ты прирожденный вратарь, черт возьми?» «Думаешь, ты самый умный?» Гордеев силой толкнул меня в грудь, его глаза запылали огнем. «Ты думаешь, все так просто? Думаешь, я позвал тебя на поле, чтобы ты мне тут что-то доказывал?» «Я считаю, иногда тебе это просто необходимо. Оказаться в воротах, не потерять истинного себя. А на позиции нападающего ты играешь против себя самого и против всей нашей команды». «Вставай, ворота, Королёв!» — с ожесточением произнес Гордеев. Я снова занял позицию голкипера. Кое-как отбил первый прилетевший мяч. «Мне кажется, что тебе просто не дают выбора!» — прокричал я. «Будь он у тебя, все было бы иначе, я прав?» Матвей со злостью посмотрел на меня. «Ты хочешь играть на воротах, я это вижу!» — не отступал я. «Я не хочу играть на воротах!» — рявкнул Матвей, а затем разбежался и послал еще один мяч, угодивший в девятку. «Я хочу забивать в них!» «Из тебя бы вышел отличный вратарь!» «Да что ты заладил, одно и то же, Королёв!» Он направился ко мне быстрым шагом. «У вратарей путь к неудаче гораздо короче!» — процедил он сквозь зубы, вдруг схватив меня за футболку. «Я слышал твой разговор с отцом!» — я смахнул его руки. «Не лезь не в свое дело!» Голос Матвея сочился ненавистью. Он толкнул меня, но я тут же толкнул его в ответ. Мы не заметили, как между нами завязалась драка. В какой-то момент Матвей нанес мне сильный удар в челюсть, и я почувствовал, как мир вокруг меня закружился. Я упал на землю, но тут же вскочил, сжав кулаки. «Ты не понимаешь, Королёв!» — закричал Матвей. Его глаза горели яростью. «Я не хочу быть вторым! Я хочу быть лучшим!» «Давай успокоимся!» Я попытался урезонить Гордеева, но Матвей не слушал. Он опять бросился на меня, и мы снова принялись осыпать друг друга ударами. Я не хотел пускать в ход кулаки против игрока своей команды, но и сдаться тоже не мог. Наконец мне удалось перехватить инициативу. Я нанес Матвею сильный удар в живот, и он отлетел назад, упав на землю. Я встал над ним, тяжело дыша. «Я не хочу с тобой драться», — произнес я. «У нас вообще-то завтра игра, и мы оба должны быть в порядке». «Ладно», — недовольно пробурчал он и несколько неуклюже поднялся. «Еще раз повторяю, чтобы дошло. Просто не лезь ко мне». «Ладно, мне плевать», — бросил я пренебрежительно. «Но у тебя явно какие-то проблемы». Матвей вдруг посмотрел на меня внимательным взглядом, а затем громко рассмеялся. «На самом деле это у тебя проблемы, Артемка», — сказал он, тыча в меня пальцем. Как же меня бесило, когда он так меня называл. «Мне пора». Я развернулся, чтобы уйти от дальнейшего бессмысленного разговора, но Гордеев поймал меня за плечо, вынудив развернуться. «Подожди! Я ведь тебя не просто так тренироваться позвал!» На его лице расцвела хищная улыбка. «Что еще?» — я вздохнул. «Я хотел кое-что спросить у тебя. Вот скажи, ты бессмертный?» Я снова вздохнул, не понимая, чего он теперь от меня хочет. «Артем, вот ты такой весь из себя простой и правильный, а на самом деле отбитый на всю голову, оказывается!» Продолжал он каким-то взбудораженным тоном. «Умеешь удивлять. Я, если честно, никогда бы не подумал, что ты на такое способен. Даже я ни за что не решился бы трахать дочь тренера прямо у него под носом». Я стоял в замешательстве, не зная, как реагировать на его последние слова. Улыбка Матвея стала еще шире, и я понял, что он наслаждается моей реакцией. «Что ты за чушь несешь?» Я рассердился. «У меня ничего нет с дочерью тренера». «Разве?» Матвей вскинул брови, демонстрируя сомнение. Как ему вообще такое в голову пришло? Это была неправда, но меня прошиб холодный пот от его предположения. Возможно, он заметил, что я часто пересекался с Викой, или, может, он видел, как я нес ее на руках, или... «Я видел вас вчера в клубе», — выдал он то, что я боялся даже мысленно озвучить. «Вы там так страстно обжимались, что я поначалу не поверил своим глазам». «Ты... ты был вчера в клубе?» Я похолодел, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Если он видел все, что происходило между мной и Викой, это было настоящей катастрофой. «Я видел все», — жестко произнес он, будто прочитав мои мысли. «Все?» — тупо повторил я, судорожно размышляя, что он имеет в виду под своим «все». «Все, что тебе точно нельзя делать с дочерью нашего тренера», — выдал Гордеев и оскалился в злобной усмешке. «Она горячая штучка, да? Как ты только умудрился насадить эту рыбку на крючок?» «Матвей, ты все не так понял. Ты что-то не то увидел». «Подожди, Королев!» Он ухмыльнулся и вдруг бросился в сторону. Подбежав к своей спортивной сумке, которая валялась неподалеку, он достал из нее телефон и вернулся ко мне. Я уже догадывался о том, что он мне покажет. Развернув телефон экраном ко мне, он включил видеозапись. Сердце рухнуло вниз, когда я увидел самую пикантную часть вчерашнего вечера. Как я целую Вику, как мои руки залезают к ней сначала под топ, потом под юбку. «Все четко и понятно», — продолжал Матвей, пока внутри меня взрывалась целая вселенная. «Давно ты ее трахаешь?» «Я ее не трахаю», — произнес я, понимая, что после увиденного он мне не поверит. «Ха! Съехать не получится, Королев. Все настолько наглядно, целый порнофильм». «Как ты оказался в клубе?» — раздражаясь, спросил я. «Все очень просто. Когда тренер позвал на разговор, я решил дождаться на улице, чтобы обо всем расспросить. Но потом ты выглядел каким-то странным и напряженным, и я решил понаблюдать за тобой. Я не понимал, почему ты сидишь на скамейке. Но потом, когда вышла Вика, все стало ясно. Вы сели в такси, а я попросил одного парня с машиной поехать за вами. Сунул ему парочку купюр, и мы с ним немного поиграли в преследователей. Было интересно, знаешь ли. Но, признаюсь честно, я не был готов к тому, что увидел». Мне нечего было сказать в свое оправдание. Страх и отчаяние сжимали мое сердце. Вчера я совершил непростительную ошибку. «У меня до сих пор в голове не укладывается, как это ты так умудрился, Королев? Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Боюсь представить, что будет с тренером, когда он увидит эти кадры». Я попытался вырвать телефон из рук Матвея, но он завел его за спину и рассмеялся над моей жалкой попыткой. «Даже не пытайся! У меня куча копий сохранено в разных местах, Артем!» «Зачем тебе это, Матвей?» «Затем». Он улыбнулся с необычайно довольным видом. «Это такой страшный компромат, что я даже не могу представить масштабов катастрофы, которая разразится, если придать эту историю огласке. Творить такое — это же равносильно самоубийству!» «Что мне нужно сделать, чтобы ты удалил все копии этого видео и обо всем забыл?» — спросил я, вновь вспоминая страстный фрагмент злосчастной видеозаписи. «Вот это уже правильный вопрос, Королев!» Лицо Матвея стало пугающе серьезным, а голос еще более зловещим. «Да, мне кое-что от тебя нужно. И если мы сможем договориться, я буду молчать. В противном случае тренер увидит твои шалости с его любимой дочуркой, и ты мигом вылетишь из клуба». «Ты же с самого начала этого хотел», — небрежно бросил я. «Неправда», — отмахнулся Матвей. «Я ведь даже пытался с тобой подружиться». «Так что тебе нужно?» — нетерпеливо спросил я. «До твоего появления у меня был самый высокий рейтинг. Мою результативность никто не мог затмить. До тебя я был лидером, Королев. Я хочу вернуть себе показатели. Мне нужно, чтобы ты немного успокоился и дал играть мне». Я внимательно посмотрел в холодные глаза Гордеева и вспомнил разговор с его отцом, когда тот просил у меня то же самое. «Скоро начнутся важные турниры. Ты же понимаешь, что команда рискует не пройти отбор, если я буду играть не в полную силу. Когда они начнутся, там и подумаем, как дальше быть. Сейчас вопрос в другом». «Гордеев, говори уже конкретно, чего ты добиваешься. Что я тебе должен или сколько?» «Деньгами не откупишься, Артемка», — процедил Матвей. «Мне нужно, чтобы ты не лез в героя матчей и оставил эту привилегию мне. Придумай что-нибудь, чтобы голы были за мной, а не за тобой». «В футбол так не играют», — я покачал головой, не понимая, о чем он меня просит. «Если есть момент для гола, им воспользоваться нужно во благо всей команды. Я нападающий, я не могу не забивать. Ты просишь меня о чем-то нереальном». «Что-то нереальное произойдет с тобой, Королев, если я приду с этим видео к нашему тренеру». Я почувствовал, как в висках начала пульсировать кровь, а болезненное ощущение стальным обручем сжало голову. «Мы хорошо играли без тебя», — продолжал Гордеев. «Я забивал голы, зарабатывал себе очки результативности, был любимчиком тренера. Для начала я хочу, чтобы на завтрашней игре ты бегал как черепаха, а я возьму на себя остальное, понял? Мне нужно, чтобы завтра ты ничем не отличился, понимаешь?» «Я понял», — произнес я. «Мне даже льстит, что ты видишь во мне такую серьезную конкуренцию. Думаю, раньше тебе было тяжело высказать мне это в лицо, а теперь, когда у тебя на руках все козыри, ты можешь позволить себе не стесняться. Но не проще ли сразу пойти с этим видео к тренеру, чтобы клуб разорвал со мной контракт? Зачем тебе идти к цели таким сложным путем?» «Королев, я не настолько тупой, чтобы полностью отстранять тебя от игры. Я ведь понимаю, что на носу Лига чемпионов и Кубок России, и такой сильный игрок, как ты, приведет всех к общей победе. Я знаю, что все усложняю, но это необходимо. Я сам буду решать, когда тебе летать, а когда ползать». «Матвей, послушай, я понимаю, что у тебя на меня серьезный компромат, но я не собираюсь до конца футбольной карьеры зависеть от твоего шантажа. То, что ты предлагаешь, смерти подобно для того, кто всю жизнь посвятил футболу». Гордеев снова засмеялся, пока мой мир продолжал рушиться. «Королев, ну не говори глупости!» Он вдруг хлопнул меня по плечу. «Ну не буду я тебя всю жизнь шантажировать этой фигней. Дай мне просто немного насладиться властью. Это такая приятная штука, знаешь ли. Дергать за ниточки, как кукловод, да одури возбуждает. Я поиграю с тобой и отпущу, Королев. «Давай просто определим количество матчей, когда ты будешь моей послушной марионеткой, а потом делай, что хочешь. Немного читерства, а потом снова начнем конкурировать честно». «Читер» — от английского «мошенник». Слово из компьютерного жаргона, которое означает игрока, нарушающего правила, использующего запрещенное программное обеспечение или чит-коды, дающие ему преимущество перед другими игроками. «Ты такой же, как твой отец», — бросил я. «Не надо вмешивать в наши дела моего отца», — вспыхнул Матвей. «Сколько таких матчей ты хочешь?» — спросил я, встретившись с его дикими горящими глазами. «Пусть будет 10. Думаю, с тебя хватит». 10, повторил я. «И еще парочку накинем про запас. Мало ли, пригодится». Матвей хохотнул, но мне было не до смеха. «То есть на 10 матчах я должен играть как полный кретин? Что-то вроде того. Не путаться под ногами, не отбирать мяч. А вот делать мне пасы разрешаю. Делаешь пас, я забиваю. В общем, можно делать все, что считаешь нужным, чтобы все лавры достались мне». «Странный ты, Матвей». Я тяжело вздохнул, но, судя по всему, выбора у меня нет. Придется принять его условия. Завтра предстоял товарищеский матч, а они обычно не такие ценные. Ничего страшного не случится, если я буду немного не в своей тарелке. Со всякими бывает, может, никто ничего не заметит. Будет гораздо хуже, если Матвей покажет это дурацкое видео Евгению Михайловичу. «По рукам!» — он протянул мне ладонь. «Ладно», — сказал я, и мы скрепили договоренность рукопожатием. «Отлично. Добро пожаловать в мой мир, Артем!» «Пошел ты!» Я развернулся, чтобы уйти, еле сдерживаясь, чтобы не врезать Матвею. Кулаки так и чесались дать ему по наглой морде.